Глава 7. Отряд очень медленно приблизился к яме. Гена с Валерой тут же заняли охранные позиции по краям. Судя по всему, когда-то здесь действительно находился фундамент некоего здания. Но сейчас он, несомненно, отсутствовал, как и все здание целиком. Колобков растерянно наклонился, надеясь в глубине души, что обещанные бриллианты где-то там внизу, но увидел только ровный земляной слой. Несмотря на внушительную глубину, видно было очень хорошо. Днем на Икре просто нет ничего темного. Даже в ямах и пещерах все прекрасно освещено. «Может, местом ошиблись?» – с надеждой спросил он. «Проверим-ка приметы». «А-а-а, я помню это место», – приятно улыбнулся Мельхиор. «Кажется, мы тут живем». «Только здесь что-то изменилось с последнего раза», – задумался Бальтазар. «По-моему, этой дыры раньше не было». «Но зато была башня», – кивнул Каспар. «Большая алмазная башня. Я хорошо помню». «Алмазная?» – подался вперед Колобков. «Так у вас не только в подвале алмазы были?» «В подвале?» – задумался Мельхиор. «Ах да, верно. Мы сложили туда остатки строительных материалов». «Хотя я предлагал их выкинуть», – ворчливо заявил Бальтазар. «Кому нужны эти блестящие камешки?» «Мне!» – заявил Колобков. «Деды, где ваша башня?» «А в самом деле, где наша?» «Немедленно проснись!» – прикрикнул на Каспара Бальтазар. «У нас пропала башня, а ты спишь!» «Спокойно, ветераны колдунского труда, сейчас разберемся!» – выставил вперед руки Петр Иванович. «Наверняка существует какое-нибудь разумное объяснение». «Да, она улетела!» «Нет, ее украли. Говорю вам, украли!» «Да она просто стала невидимой. Подойдите, потрогайте, она все еще тут!» «А по-моему, она провалилась сквозь землю!» Колобков с каменным лицом выслушал все мнения. Заслуживающим некоторого внимания ему показалось только самое последнее, высказанное Гешкой. Первые три, выданные волшебниками, прозвучали феноменально дико, но он все-таки решил проверить и их. «Она не невидима!» Тут же отверг одну из версий он, просто протянув руку. «И, похоже, не провалилась. И уж точно не улетела». «Почему?» «Потому что башни не летают». «Ты еще скажи, что слоны не летают», – возмутился Мельхиор. «И слоны тоже не летают». «Скажи это тому слону, на котором мы испробовали заклинание «Птичье перо». «Да, верно. Хорошее было заклинание», – закивал Каспар. «Кажется, его изобрел великий Шэнь Цюань». «Неправда! Его изобрел я! А Шэнь Цюань его украл!» – возмутился Бальтазар. «Как он мог украсть его у тебя, если жил на 1000 лет раньше твоего рождения?» «Не знаю, но украл. Эти мерзкие плагиаторы и не на такое способны. А почему ты его защищаешь? Ты с ним заодно?» «Слушайте, а какого она была размера?» – спросил Сергей, рассеянно вычисляя что-то в уме. «Высота вдвое больше ширины», – ответил Бальтазар. «Ну, хоть что-то вы помните». «Что? Помню? Что я помню?» «Тут около 20 метров», – крикнула с другой стороны ямы Света, успевшая измерить ее шагами. «Значит, высоту примерно 40». «Тогда и не украли», – вздохнул Колобков. «Кто мог украсть 40-метровую башню?» «И зачем?» – добавил Чертанов. «Серега, ты двинулся? Зачем? 40-метровая алмазная башня!» Приоткрыл рот Колобков. «Я требую немедленно вернуть нам башню», – повысил голос Каспар. Еще час назад три сумасшедших старца вообще не помнили, что у них есть такая драгоценность. Но теперь, увидев этот котлован, их высохшие мозги переклинило. У них украли дом. Какая наглость! Неважно, что они даже не помнят, как этот дом выглядел. Ни один волшебник никогда и никому не спустит подобные обиды. «Башню вам вернет только хороший психиатр», – почесал лысину Колобков, глядя на беснующихся стариков. «Петр Иванович, а может, ее правда украли?» – шепнул Чертанов. «Серега, иди нахрен! Ты с кем говоришь? Я 10 лет крановщиком проработал. Вывернуть такую махину вместе с фундаментом и утащить так, чтобы следов не осталось? Даже не слушаю». «Но Копперфильд же со Статуей Свободы сумел?» – напомнил Сергей. «Копперфильд был фоку... погоди-ка, погоди-ка». «Кажется, доходит. Думаешь, поработал кто-то вроде наших дедов?» «Ну да. Если уж они смогли спереть вашу яхту прямо с Атлантического океана, почему кому-то другому не спереть их башню? А ведь ты, может, и прав, задумался Колобков. Эй, братва лихая, хватит вала гонять. Сласти-ка на дно, пошуруйте там. Вадик с Гешкой сначала хотели возмутиться папаше-деспотом, но потом сообразили, что полазить в огромной грязной яме будет весело. Гена с Валерой выломали тоненькую пальму и с помощью этой импровизированной жерди спустили близнецов на дно. Те тут же зарылись в землю, как кроты. «Петер, а как же мы теперь есть попадать обратно в Германию?» – забеспокоился Гюнтер. «Фройлен черт говорит, что без башни старый волшебник мой не вернуться». «Не знаю, Гюнтер, даже не знаю». Минут через пять Вадика и Гешку вытащили обратно. Чумазых, как поросят. Вадик разжал кулак и показал папе пять крохотных разноцветных камешков. Два прозрачных, сине-зеленый, красный и радужный. «Вот это необработанные алмазы!» Тут же проявило свои геологические познания Света. «Это рубин, это опал, а это, скорее всего, аквамарин». «Значит, место то самое», – утратил последнюю хрупкую надежду Колобков. «А башни нет и в помине. Гешка, а ты что-нибудь нашел?» Тот показал еще два камешка – зеленый и красный, изумруд и гранат. А потом еще одну штуковину – перемазанные в земле бусы. Снизанные поочередно жемчужины двух размеров, а в самом центре кулон, залитое янтарем птичье перо. «Это тоже ваше?» – поднял глазам украшение Колобков. Старики равнодушно посмотрели на бусы, те не вызвали у них никаких эмоций. А все уже успели убедиться, что эти трое отличаются удивительной жадностью, когда дело касается их личного имущества. «Кто что думает?» – предложил высказываться Колобков. Света попросила бусы посмотреть и старательно очистила их от грязи. Жемчужины ярко заблестели в тепориевом свете, обволакивающем их со всех сторон. «Пап, можно?» «Носи на здоровье!» – отмахнулся отец. «Эй, это я нашел!» – возмутился Гешка. «Светулик, отдай брату бусы», – усмехнулся Колобков. «Пускай носит, если ориентацию сменил». Вадик ехидно заржал, глядя на брата. А Гешка расширил глаза и распахнул рот от такого обидного навета. Больше он возвращения находки не требовал. «Ну что, никто ничего не придумал?» – тоскливо посмотрел на остальных Колобков. «Гюнтер, Серега, Светулик, деды, может, хоть вы чего умное скажете?» «А ты кто такой?» – уставился на него Мельхиор. «По-моему, это кто-то из наших матросов», – предположил Бальтазар. «Серега, вызывай подкрепление», – вздохнул Колобков. «Сами мы тут не разберемся». «Кого вызывать?» – не понял Чертанов. «Девчонку-то рогатую, ты свистульку не потерял?» «А!» – обрадовался хорошей идеей Сергей, дуя в свисток. Он сделал огромную ошибку, не выбрав предварительно место получше. В момент свиста Сергей стоял лицом к котловану, причем всего в паре шагов от края. В воздухе вспыхнуло облако красного дыма, и из него выступила, точнее свалилась на дно ямы Стефания. Девушка-черт одновременно чихнула и завопила дурным голосом. Падение с добрых 8 метров явно не пришлось ей по душе. В довершение всего она оказалась одетой в розовую ночную рубашку с прямым узорчиком. «Вы? А какого? Чтоб вас?» – закричала она, проглатывая окончание фраз. «Вытащите меня отсюда!» При виде того, как Гена с Валерой поднимают чертовку на поверхность с помощью пальмовой жерди, Сергей подумал, что раньше представлял адских обитателей немного по-другому. Разобиженная на весь мир краснокожая девушка в грязной ночной рубашке мало напоминала хрестоматийный образ. Грустно поникший хвост и рога, облепленные землей, не слишком-то помогали. «Пчхи!» – гневно сообщила Стефания, усаживаясь на травку. «Пчхи! Чего вам надо? Ой!» «А куда это вы алмазную башню подевали?» «Вот мы как раз поэтому вас и вызвали», – слащаво сообщил Колобков. «Нам кажется, кто-то обещал, что мы сейчас уже будем грузить в мешки бриллианты и радоваться возвращению домой. А нашли мы только яму под фундамент. Где остальное, гражданка черт?» «Не знаю», – растерянно взлохматила рыжие волосы чертовка. «А почему ты в ночнушке?» – спросил Сергей. «Спала, потому что, ясно? Думаешь, если я черт, то никогда не сплю? Может, мне отдохнуть нельзя? Вот тебе бы понравилось, если бы тебя разбудили среди ночи и швырнули в грязь». «Извини», – покраснел Чертанов, – «ты не ушиблась?» «Нас чертей можно сбрасывать с самолетов без парашюта. В

та-там-та-там. Песню, конечно. Правда, хорошая песенка. А, да. Поджала губы Стефания. Господа, вы не уделите мне минуточку внимания? Колобков, Чертанов, Грюнлоу, Света вместе с ней удалились на противоположный конец холма. Телохранители с пистолетами зашуршали почаще, проверяя, нет ли опасных животных. А премудрые волхвы и Колобковы-младшие остались скучать. «Это все из-за тебя, дятел!» – стукнул брата в плечо Гешка. «Если бы ты не был таким тупым, нас бы тоже взяли!» «Заткнись, козлодой!» – врезал в ответ Вадик. «Какая забавная игра!» – стукнул Каспара Мельхиор. «А что? Я не сплю, не сплю!» «Тихо, дети, я ваш папа!» Сурово прикрикнул на них Колобков. «Папа любит тишину!» Стефания некоторое время смотрела на дерущихся близнецов и ругающихся волхвов, а потом тяжело вздохнула и сказала. «У нас проблемы, особенно у вас». «Давайте уточним», — соединил кончики указательных пальцев Колобков. «Где все-таки мои бриллианты?» «Петр Иванович, сейчас не до бриллиантов», — напомнил Чертанов. «Вот из-за такого настроя у тебя и нет Майбаха», — хмыкнул шеф. «Такого не бывает, чтобы не до бриллиантов. Гражданка, черт, так где все-таки...» «Там же, где и все остальное», — обвела рукой широкий круг чертовка. «Неизвестно где. Читайте по губам. Я не знаю». «Ты же черт», — не поверил Сергей. «Разве черти не все знают?» «Не понимаю, откуда берутся все эти мифы о всемогуществе нечистой силы? Да, мы демонические существа, мы не стареем, обладаем повышенными магическими возможностями и некоторыми естественными уникальными способностями». «Например?» Вместо ответа Стефания еще раз со свистом подпрыгнула метров на 10. «А еще разок не слабо?» – обрадовался Колобков. Адская модель ночной рубашки оказалась весьма свободного покроя и почти ничего не скрывала. Снизу открывался отличный обзор. «Я у меня акробатка», – отказалась Стефания, торопливо оправляя подол. «В общем, на помощь ада не рассчитывайте. Мы не контролируем Эйкор. Здесь нет крестьян. Почти. Так что и чертей тут нет. Почти». «Позвольте», – возмутился Чертанов. «А как же весь этот треп, что у каждого человека есть ангел-хранитель и бес-искуситель?» «Еще один дурацкий миф, который вы сами же и сочинили. Кем вы себе возомнили, смертные? Чтобы и рай, и ад держали по полевому агенту на каждого человека? Немного ли чести? Нет уж, не сваливайте на чертей свои грехи. А то привыкли. Как что натворил, так сразу бес попутал. Нужны вы нам, путать вас». «А как же ты сама?» «А-а-а», покачала пальцем Стефания. «Во-первых, я молодая и неопытная чертовка, всего-навсего первого круга. Я даже между мирами сама перемещаться не умею. Да еще и бывший ангел. Знаете, как в аду косится на бывших ангелов? Нужно 100 лет беспорочной службы, чтобы все забыли, из какой клоаки ты выполз. Во-вторых, подопечных у меня все-таки трое, а не один. В-третьих, у них большие заслуги. Когда-то они были величайшими волшебниками вашего мира, когда у них еще были мозги. Нет, они и сейчас могут сотворить любое чудо. Только в итоге всегда получается не то, что задумывалось. В-четвертых, меня на эту должность назначили в наказание. В-пятых...» «Может, остальное пропустим?» – перебил ее Колобков. «Что нам делать-то?» «Ну, полагаю, я могу добиться возвращения вас в родной мир». Как-то подозрительно отвела глаза Стефания. «Я знакома с великим Гаапом». Гаап – один из высших демонов ада, способен переместить любого человека в любое место по его желанию. «Он вполне может вернуть вас». «Но...» – недоверчиво прищурился бизнесмен. «Но все, что у вас потребуется, это поставить подпись в нужном месте». Быстро закончила Стефания. «Контракт можно составить один на всех, это даже быстрее, всего лишь по капельке крови, ну чистая формальность, зато уже через час вы будете дома». «Никогда!» – ужаснулся Грюнлоу. «Фройлен черт! Мой отец всегда говорит, не заключай сделка с дьявол, маленький Гюнтер, не губи свой душа, она у тебя один, другой не будет». «Крылья Гавриила!» – заскрежетала зубами чертовка. «Как же я не люблю таких несговорчивых! Атеистов среди вас случайно нет, а? С ними так легко работать. Ну хорошо, я еще прибавлю бесплатные микроволновки». «Nein, bloß nicht. Peter, du darfst nicht auf sie hören», – повысил голос Грюнлоу. «Не говори, черт, это искушение ведет к погибели душа». «Да, но бесплатные микроволновки», – задумался Колобков. «А какой фирмы?» «Какой пожелаете», – прищурилась Стефания. «Петр Иванович, да на черта нам сдались эти микроволновки», – пожал плечами Сергей. «Почему опять на черта?» – сжала кулачки чертовка. «Других народов нет». «А без продаж души никак?» – вздохнул Колобков. «Нет, ад бесплатно не работает. К тому же я не могу вредить моим подопечным. А если я оставлю их без судной команды, это будет вред». «И что же нам делать?» «Верните им их башню». «Серега, поройся в карманах. У тебя там башня не завалялась? Гюнтер, а у тебя? И у меня нет». Развел руками Колобков. «Гражданка, черт, вы бы нам совет какой дали, что ли? А? Где ее искать-то? Вот, мы нашли какую-то побрякушку. Светулик, дай тете посмотреть». Чертовка пренебрежительно изучила бусы, чуть внимательнее пригляделась к перу, постучала ноготком по янтарю и вернула безделушку Свете. «Похоже на изделие мбумбу», – не очень уверенно сказала она. «Или умелая подделка. Вы ее в яме нашли? Странно, такие амулеты обычно не теряют». «Это амулет?» – заинтересовалась Света. «А что такое мбумбу?» «Не что, а кто? Народ. Они живут к востоку, на Черных островах. До ближайшего миль 150 или около того». «Гражданка, черт! Ваше пекло что, все на метрическую систему перейти забывает? В километрах это сколько?» «Не знаю. Считайте сами. Плывите к ним и спросите, чье это перо. А я больше ничего не знаю. Так вы твердо решили насчет контрактов? А то я еще могу добавить по окороку самого лучшего копчения». «Окорок?» «И бочку лучшего баварского пива». «Дьявол мастер искушать христианин!» – в ужасе возопил Грюнлоу, особенно обожающий именно баварское пиво. «Петер, не поддавайся! Душа стоит дороже бочка пива!» «Смотри, чья!» – пробурчала Стефания. «Многие этого не стоят. А еще ведь окорок, микроволновки и возвращение домой. Все равно нет. Ну, как знаете. Свисти!» «Подождите!» – поднес было к губам волшебный свисток чертанов. «Стефания! Кстати, а уменьшительное имя есть?» «Фаня!» – предположил Колобков. «Только попробуй!» – возмутилась чертовка. «Стефания, это и есть уменьшительное, а полностью я для вас всех госпожа Стефания Дель Марго. Между прочим, очень знаменитый род. Давай свисти». «Еще чуть-чуть. Эти пенсионеры, которые к нам прилепились, что они вообще умеют? От них польза какая-то может быть или только лесные пожары?» «Они устроили лесной пожар?» – заинтересовалась Стефания. «Ну надо же! Но я уверена, что замышлялось что-то совсем другое, верно?» «Костер, погреться». «Погреться? Тут же воздух перенасыщен тепорием. Жара почти как дома». «Я знаю», – грустно кивнул Колобков, с которого текло, как из-под крана. «В общем так», – на миг задумалась чертовка. «Каспар – трансформатор. Он может превратить что угодно во что угодно. Если, конечно, все сделает правильно. Обычно получается совсем не то, что он хочет. Бальтазар – эликсировед. Он может сварить любой эликсир с любыми свойствами. Только все время путает ингредиенты, и получается какая-нибудь бурда. Мельхиор – йог. Совершенно неуязвимый и может голыми руками выжимать воду из камней. Если бы только он еще не забывал, что это умеет. Ну и, конечно, у каждого еще много разных примочек из других областей. То, что я перечислила, это просто основные специализации». «У Бородатого все время что-то сыплется из колпака», – пожаловался Чертанов. «Конечно, сыплется. Его колпак – это хаотический портал в другие миры. Оттуда может вывалиться все, что угодно. Тогда мы можем через него вернуться домой? Это односторонний портал, только на выход. К тому же он перемещается случайно. А главное, вы туда не пролезете. А у Лысого в карманах тоже порталы? Нет, у Бальтазара карманы просто многомерные. Все, хотя нет, один обычный, кажется, все-таки есть. Вещи в них теряют вес и объем. А он запасливый, много всякой дряни скопил. Думаю, содержимым его карманов можно заполнить десяток амбаров. А у негра что? У Мельхиора вещей при себе почти нет. Все равно бы растерял. Только Ордум Атезис Сентия за правым ухом. И живая, и Виза за левым. «Виза?» – обрадовался Колобков. «У меня тоже есть платиновая». Он вытащил бумажник и гордо продемонстрировал Стефане карточку Виза. Та насмешливо изогнула уголок рта и разъяснила, что и Виза – это зулусская палица из твердого дерева с круглым утяжеленным набалдашником. Оружие как для рукопашной, так и метательное. Неожиданно прохрипел Чертанов, падая на траву и держась за живот. «Опять! Стефания без особого интереса понаблюдала за его страданиями и предложила немедленно его вылечить. В обмен на душу, конечно. Но Сергей даже в такую минуту не поддался. Горячая речь Грюнлау его весьма впечатлила. Минуты через две резь в животе прошла, и он с трудом поднялся на ноги. «Чертова бурда!» – прошептал он, держась за живот. «Почему чертова? Почему опять чертова? Это что, я тебя этой дрянью напоила? Или другой черт? Почему не говорят человечья бурда? И вообще, будь доволен, что еще жив. Бальтазар во все языковые эликсиры добавляет вытяжку из корня белладонны». «Зачем?» «Просто так, для вкуса. Ты оклемался? Вопросов больше нет?» Нетерпеливо щелкнула хвостом чертовка. «Свисти!» «Ладно, ладно», — поднес губам свистульку Чертанов. «Пап, выходит, мы остаемся тут?» — спросила Света, когда Стефания растворилась в воздухе. «Эх, Светулик, а что ж делать-то?» — почесал лысину отец. «Пока что остаемся. Смотри, Серега какой кислый. Он же у нас дохлый, не приспособленный ни к чему. Одно слово — интеллигент!» «Петр Иванович, чего вы все время обзываетесь?» — насупился сисадмин. «Затащили меня в этот, цензура, круиз!» «Серега, еще раз при светике матюгнешься, уволю к чертовой матери!» – прошипел Колобков. «У меня на борту материться можно только мне. Иду только в минуты сильных душевных переживаний, понял?» «Да увольняйте!» – равнодушно пожал плечами Сергей. «Хороший сисадмин без работы никогда не останется. И хороший переводчик тоже. Пойду и правда куда-нибудь в посольство попрошусь». «Серега, не горячись!» – пошел на попятный шеф. «Никогда не надо принимать поспешных решений. Я вот однажды принял. Согласился, чтобы Матильда у нас жила. До сих пор мучаюсь. Ты не кипятись так. Мне хороший сиса... слово-то какое похабное. Программер тоже нужен. И хороший переводчик нужен. Я тебе сейчас анекдот расскажу в тему. Идет Иван-царевич по лесу, видит мышку. Схватил ее, хотел раздавить, а она ему говорит: «Не дави меня, Иван, я тебе еще пригожусь». Взял он ее с собой, пошел дальше. Видит лягушку. Захотел ее раздавить, но не поймал, ускакала лягушка. Тут-то мышка и пригодилась. Понял, где тут мораль? Мы вот сейчас поплывем к племени Мбумбу, подсказала Света. Во-во, вот там-то нам переводчик и пригодится. Это опять где-то по лесам шляться? Да еще каким-то дикарям? Ужаснулся Чертанов. Петр Иванович, а можно я на чайке останусь? Серега, не отлынивай, строго погрозил ему пальцем шеф. Я тебе деньги за работу плачу, а не за отлынивание. Не расстраивайся, я тебе за вредность оклад увеличу. Я не жадный. И премиальные. Ну... И еще учти, что если ты уволишься без разрешения, ты меня крепко подставишь. Добренько улыбнулся шеф. А за это Гена с Валерой тебе все кости переломают. Им я тоже деньги не за просто так плачу.